Глава первая. Катя. «Да когда же ты заткнешься?» — говорю неизвестно кому, открывая один глаз. Точнее, данная фраза адресована моему мобильнику. Очередной телефонный звонок разрывает тишину. С момента моего пробуждения насчитываю 3 звонка. Это 4-й. А глаза все никак не хотят открываться полностью. Голова раскалывается от вчерашних посиделок с девочками, а мелодия мобильника продолжает играть. Господи, чего ж она так орет невыносимо? Кому не спится по утрам? Тянусь к тумбочке, нащупываю телефон, правда, с одним открытым глазом это проблематично. Степа, зараза, я ж тебя прибью, гад такой, за то, что будешь по утрам ни свет ни заря. Да! Кричу в трубку, а в голове колокольный звон. Сколько зарекалась не пить больше в таких количествах, и все никак не могу сдержать слово. Очередное воскресное утро встречаюсь с головной болью. Конечно, бью я редко, вопреки всяким сплетням. Но иногда метко. Как вчера, например. «Разбудил?» Веселый голос моего коллеги звучит как-то слишком оптимистично для моего похмелья. «Степа, какого хрена ты звонишь? Тебе заняться по утрам нечем?» Ору, несмотря на головную боль, пульсирующую в висках. Голова чугунная, и она никак не хочет отрываться от подушки. Но глаза открылись оба. Хоть и смотреть на жизнь с оптимизмом не хочется. Точнее, не можется. «Если не что-то срочное, то ты труп!» «Звонил бы я тебе», — отвечает обиженный голос. «Я ж знаю, что ты вчера с Анькой и Дариной в клубе выплясывала до 4 утра». «Откуда?» — удивлена, чего и говорить. «Неужели следил?» «Забыла, кем мы работаем? Это наш хлеб, детка, все про всех знать». Смешок. Еще один. И мне хочется треснуть его чем-нибудь по голове, чтобы в следующий раз знал, как будить девушек по утрам, еще и в выходной день. Правда, у нас, журналистов, понятие «выходной» никак не ассоциируется с общепринятыми нормами. Но все же совесть надо иметь, особенно если знает, что я вчера гуляла в клубе до утра. «Я тебя точно убью!» Стану в очередной раз в трубку и закрываю глаза. «Ну?» «Не знаю, как тебе сказать, но...» Пауза. «Не томи, говори как есть». Лежу спокойно, не шевелясь. «Короче...» Вздыхает Степа в трубку. «Шеф хочет тебя видеть». «По поводу?» Открыла глаза, задумалась. Вроде все материалы сдала еще в начале недели. Номер готов к выпуску. Что еще от меня надо? «А то ты не знаешь», — кривляется парень. «Просвети». «Вот не идет тебе выставлять себя дурой, хоть убей меня», — возмущается парень. «Ты как маленькая, ей-богу». «Убью, если сейчас внятно не скажешь, какого хрена меня разбудил и что надо шефу от меня». «Это на тебя так похмелье действует? Или ты правда не в курсе?» Аккуратно спрашивает Степана, я вздыхаю. «Не в курсе чего?» Как же тяжело с ним общаться. «Еще бы, в нашем журнале он ведет рубрику политических новостей. А как известно, наши политики своим занудством любого в гроб загонят. Вот Степка у них и понахватался говорить загадками. Ходить вокруг да около и постоянно намекать. Нет бы прямо ответил, сэкономил и мое, и свое время». Когда я пришла работать в этот журнал, была крайне удивлена. Вот зачем, скажите на милость, в модном глянцевом женском издании политические новости? Но Степке стоит отдать должное. Он мастер своего дела. Так красочно и ярко описывает жизнь политиков, их увлечения и пристрастия, что читательницы пребывают в диком восторге от его статей. Особенно после того, как почитала отзывы на нашем интернет-портале, где барышни обсуждают того или иного холостяка-депутата и кардинально поменяла свое мнение о наличии такой рубрики в женском журнале. «Ты слушаешь?» – спрашивает Степан после минутной паузы. «Говори уже. Задолбал со своими намеками. Одним из моих недостатков является несдержанность, но сегодня я бью все рекорды по умению держать себя в руках». «Вчера у Вишневского Артема Валерьевича был день рождения». «И хрен с ним. Нажрался парень, мне-то что? Тем более статью я уже сдала, все в норме». Сразу видно, человек еще не проснулся и не открывал интернет. Опять вздыхает Степа. Вчера твой Вишневский выкинул с банкета за шкирку сына губернатора. Прямо пинком под зад с лестницы. Да ладно. Резко сажусь на кровати, даже забыв о головной боли. Правда, она дает о себе знать очередным колокольным звоном. Интересно, у алкоголиков бывает похмелье? Или они со временем привыкают к таким состояниям по утрам? Шутишь? Куда уж мне, смеется парень. Весь интернет кишит фото. А также все гадают, что по этому поводу напишет наша неповторимая милашка. Шефу с утра заказы шлют. Тираж увеличивают в 1.5 раза. Он в полном восторге. У тебя 2 часа, чтобы предстать пред ясные очи Александра Сергеевича. Я не могу. У меня похмелье. Падаю назад на подушку и закрываю глаза. Я и так время для тебя выторговал. Он приказал разыскать тебя немедленно. Катя, приводи себя в порядок и бегом в офис. Чувствую, все будут в шоколаде. И сбросил вызов. Вот ведь нехороший мальчик. Я простонала от перспективы сейчас вставать, наводить марафет и топать, точнее, ехать в офис. Как же голова болит, нет сил. Но сначала контрастный душ, 2 таблетки аспирина и всемирная паутина. Что ж там понаписали мои коллеги? А точнее, что там учудил Артем Вишневский в очередной раз? Хоть я его и недолюбливаю, точнее сказать, терпеть не могу, но все же должна сказать спасибо за столь стремительный скачок в моей карьере. Душ, таблетки и кофе делают свое дело. И чувствую я себя намного лучше. Открываю ноутбук, захожу по очереди во все известные издания желтой прессы. Фотки пестрят одна другой краше. Вот Артем на пороге дорогущего ресторана держит за шиворот какого-то паренька. Как Степа сказал, сына нашего губернатора. Вот этот самый паренек летит со ступенек. А вот, наконец-то, кто-то заснял момент, как Вишневский отпускает пендель ногой прямо в мягкое место губернаторскому сынку. Ну надо же, какой подарок ко дню рождения. Сенсация, сенсация, сенсация! Только у нас эксклюзивные фото с дня рождения известного бизнесмена Артема Вишневского. Такого вы больше нигде не встретите. Конечно, нигде. Разве что на паре десятков других сайтов с подобной чушью. И как умудряются с такой херней рейтинги себе поднимать? Нет бы написали нормальную статью, прикрепили фотки, а также свои рассуждения на эту тему. В несколько раз увеличили бы посещение своей страницы. Именно из-за таких горе-писак уровень читаемости журналов, газет и книг в нашей стране резко упал. Не хочется говорить гадости в адрес некоторых своих коллег, но вот за такие статейки, а также то, что позорят профессию журналиста своей тупостью, хочется им руки поотбивать, чтобы по клавишам стучать больше не могли. Известный бизнесмен Артем Вишневский вчера отпраздновал свое 28-летие, собрав почти всю элиту нашего славного города. Кого там только не было. Правда, наш именинник умудрился отличиться в очередной раз. Не поделив девушку с сыном губернатора, Артем вышвырнул того из зала, спустив с лестницы. Парень обиделся и попытался прорваться назад, на что получил от Вишневского достойный отпор. Кто же в результате победит? Власть или бизнес? А главное, ждем с нетерпением, что по этому поводу напишет несравненная милашка. Все накупили попкорна и замерли в ожидании. Ну, Миронов, ну я тебе устрою, хоть ты и мой бывший коллега. Кстати, очень хороший профессионал и по совместительству друг. Я его, конечно, очень люблю, но нафига меня-то втулил в свою статейку? Понятно, чтобы рейтинги себе поднять и... Сколько? 1450 комментариев под статьей за 2 часа? Вот это посещение сайта, скажу я вам. Мне бы так. Хотя прошло то время, когда я занималась аналогичной писаниной в интернет-изданиях. Теперь все больше на глянцевой бумаге выходят мои писульки, гордо именуемые статьями. «Милашка супер, она его сделает». Антон Л. «Вишневский красавчик, обожаю его». «Такой секси?» Анна Матюшина. «По-моему, у милашки с Вишневским роман. А она себе рейтинги поднимает, когда пишет про него гадости. Нельзя же так о любимом мужчине писать». Виолетта Дроздова. «Не, Вишневский фу. Милашка секси». Джеймс Бонд. «Ты ее хоть видел, урод? Может, она уродина?» Михаил Беспризорник ответил Джеймсу Бонду. «Сам ты урод», Джеймс Бонд ответил Михаилу Беспризорнику. Последняя переписка вызывает смех. «Да, фантазия у людей на высшем уровне. Ничего не скажешь». Еще несколько статей в том же духе, некоторые скопированы у конкурентов и повторяются слово в слово. Что ж, бывает. Закрываю ноутбук и шлепаю в ванную приводить себя в порядок. Не могу же я перед шефом предстать с перепоя, не накрашенная и с огромными мешками под глазами. Как вы догадались, милашка — это я. Точнее, нет, не так. Зовут меня Миланская Екатерина Григорьевна. По профессии я журналист, а милашка — это мой псевдоним. Банально, примитивно, зато очень позитивно. А главное, работает на мой имидж милой, доброй и очень симпатичной девушки. С последним утверждением спорить не буду, а вот первые два явно не про меня. Те, кто знаком со мной лично, друзей и хороших знакомых в расчет не беру, обычно награждают меня такими эпитетами, как «стерва», «сука» и «нахалка». Вот с этим точно спорить не собираюсь, потому что в жизни я такая и есть. Приятно познакомиться. Через полтора часа вызываю такси, потому что за руль в таком состоянии никогда не сажусь. И не приветствую, когда некоторые, в частности мужчины, пренебрегают элементарными правилами безопасности, подвергая риску не только свою жизнь, но и своих пассажиров и встречный транспорт. Водитель такси хмур и молчалив. Но мне сейчас общаться с посторонними людьми не хочется, хотя обычно я не прочь поболтать. Достаю мобильник и набираю номер Аньки. Одну из тех, с кем вчера я пьянствовала в клубе. «Неужели ты проснулась так рано?» Подружка смеется в трубку. «Привет! На тебя это не похоже!» Степа, гад такой, разбудил. Шеф срочно вызывает на ковер. «Что ты уже успела начудить?» Голос Анюты бодр и свеж. «Еще бы! Она из нашего трио самая серьезная и ответственная. И в отличие от нас, Дарина, и пила вчера очень мало. Она в принципе пьет мало. Радует, что хоть нам лекции не читает. Честно говоря, не знаю. Сама с утра пребываю в неведении». «Кстати», — усмехается подруга, «читаю в интернете, что твой Вишневский вчера отчебучил. А с виду такой приятный молодой человек». «Ага, приятный, как же. Кривлюсь, хоть Анька этого и не видит. Хам, грубиян, нахал». «Можешь дальше не перечислять», — перебивает меня девушка на том конце провода. «Все мы знаем, как ты его любишь». «Безумно». Тяжело вздыхаю, потому что нет никакого желания дальше продолжать эту тему. «Большой и чистой любовью. Лучше давай через часок встретимся в нашем кафе. Не думаю, что шеф меня надолго задержит». «Я не против, тем более сегодня я выходная. Дарине кто звонить будет?» «Давай ты». «Нет уж, твоя идея, ты и звони». Анька не хуже меня знает нрав нашей подружки, особенно по утрам. И особенно с перепоя. Ох, чувствую, выслушаю я сейчас. «Ладно, позвоню. До встречи». И нажимаю сброс. «А что, сама предложила, сама и выкручивайся, как говорится. Все знают, что инициатива наказуема, а в моем случае наказуема вдвойне, потому что слишком много инициатив от меня исходит. И не могу сдержаться, чтобы не высказать свое мнение. Ищу в телефонной книжке номер Дарины и нажимаю вызов. Как ни странно, подруга отвечает на втором гудке. «Чё надо?» — орёт в трубку, как недавно я орала Стёпе. Вообще, это её любимая манера общения — начинать с банальных вопросов. «И тебе привет!» — улыбаюсь, так как подружка всегда предсказуема. Сколько я её знаю, а это довольно много, учитывая, что мы втроём, она, я и Аня, учились в одном классе. Дарина неисправима и с годами не меняется. «Не поздороваться же ты со мной звонишь!» Голос раздраженный. Видимо, кто-то до меня ее уже достал. «Не разбудила?» Решила аккуратно почву прощупать, чтобы знать, как дальше строить разговор. «Без тебя умников хватает!» Вздыхает. «С утра на работу вызвали!» «Меня тоже!» «Вишневский?» «С тобой неинтересно!» Усмехаюсь. «Хотя причину до сих пор понять не могу, что шефу от меня понадобилось. Вроде бы статью сдала давно». «Ну, видимо, пинок под зад губернаторскому сынку смотрится круче, чем приземление с парашютом на мэрию». Дарина смеется, а значит, настроение у нее уже улучшилось. «Тебя хоть чего вызвали? Неужели из-за этого нахала? Тут такие страсти кипят! Короче, давай через час в нашем кафе». Прямо с языка сняла. «Отбой!» И Дарина вешает трубку. Такси останавливается напротив здания, где находится редакция. Расплачиваюсь и выхожу из автомобиля. Степа курит на крыльце, но, увидев меня, бросает сигарету и расплывается в улыбке. Парень он неплохой. Я бы даже сказала нормальный, что встречается сейчас крайне редко. Довольно высокий, подкачанный, симпатичный, со светлыми, коротко стриженными волосами и голубыми глазами. Все, что любят современные барышни. Единственный минус — немного застенчив, поэтому до сих пор не нашел себе девушку. Хотя характер у Степана чистое золото. Безотказный, готовый прийти на выручку или прикрыть в случае необходимости. Помочь в трудную минуту или порадоваться вместе с тобой. Причем от души. Одним словом, золотой парень, за что я его очень люблю. Как друга. Его рейтинг в моих глазах поднялся до небес, когда после моего прихода в редакцию он один из немногих не попытался набиться мне в ухажеры. Мы как-то сразу нашли общий язык и с тех пор дружим, причем искренне и безвозмездно. «Наконец-то!» Целует меня в щеку, когда я уже поднялась по ступенькам и подошла к нему. «Заждался. Шеф весь мозг вынес с утра. Не стал тебе звонить еще раз, а то точно прибьешь». «Прибью». Заходим в центральный вход и направляемся к лифту. «Че хочет?» «Думаю, Вишневский», вздыхает Степан, когда мы заходим в лифт. «Как же он меня уже достал, этот Вишневский! Ни днем, ни ночью от него покоя нет. Вот не сидится ему на месте, как специально каждый месяц что-нибудь вытворяет, чтобы мы без работы не сидели». «Ты чего завелась?» Удивленно смотрит, когда мы выходим на нужном этаже. Останавливаюсь перед нужной дверью и смотрю на Степана. Редакция арендует третий и четвертый этажи полностью. Зачем так много кабинетов, мне непонятно до сих пор. Но, как говорится, начальство виднее. Главный редактор занимает крайний кабинет по левой стороне на четвертом этаже. Приемная, из которой две двери. Кабинет шефа и его зама. Аллочки Воропаевой. Ни ее, ни секретаря сейчас нет. И я смело вхожу в приемную, оставив Степана в коридоре в гордом одиночестве, не ответив на его вопрос. Дверь в кабинет шефа открыта, а сам он разговаривает с кем-то по телефону. Очень эмоционально, хотя по-другому он не умеет. «Договорились!» Александр Сергеевич швыряет трубку, а я легонько стучу костяшками пальцев в открытую дверь, чтобы привлечь его внимание. «Явилась, не запылилась». «И вам добрый день. Прохожу в кабинет». «Присаживайся», — бурчит шеф, кивая на стул. «Чем обязана?»